Так вот, Этцель в жизни и философических мнениях пингвина обращает против Фурье его собственное оружие. Апелляция к инстинктам животных помогает ему опровергнуть утопические идеи Фурье о возможности всеобщего счастья. Куница, которой отдали на воспитание, так сказать, куриное яйцо, непременно съест либо яйцо, либо едва вылупившегося цыпленка. Такова ее аттракция. Фурьеристский термин, означающий природное влечение, и с этим ничего не поделаешь. Такой куницу создала природа. Примечание. Аналогичным образом, несколькими годами раньше, Альфред де Мюссе во второй статье из цикла «Письма Дюпюи и Котоне» для опровержения утопических социально-реформаторских теорий прибегает к сравнению людей с животными. Орлов не заставишь идти гуськом друг за дружкой, а утки не умеют жить в одиночестве, точно так же человеческое общество не переделаешь, как ни старайся. Конец примечания. Авторы сцен едва ли не завидуют животным, которым не надо выбирать себе стезю и образ жизни, ибо все это дано им от рождения. В этом отношении очень показателен финальный монолог Анны, героини рассказа Бальзака «История любви двух животных». В природе никто не думает о деньгах. Все слушаются только инстинкта и так неукоснительно движутся по раз и навсегда намеченному пути, что, хотя жизнь течет очень однообразно, никаких несчастий в ней не случается. В рассказе этом изображены параллельно события из человеческого мира и из мира насекомых. Так вот, насекомые проявляют чудеса героизма и идут на подвиги ради своей любви. Однако все это следствие не свободного выбора, а их природы, которые они изменить не способны. Ничто не может свернуть их с протаренных путей. И Анну печалит то прискорбное обстоятельство, что люди не всегда умеют вести себя с тем благородством, которое насекомым присуще, выражаясь современным языком, по умолчанию. Итак, зоологическая метафора призвана показать иллюзорность политических утопий и романтических порывов. На примере животных сделать это оказывается куда проще, чем на примере людей. Понятно, что кот-фантазер, который в сердечных страданиях французской кошки утверждает, что однажды мыши устроят революцию и свергнут кошек, и что они поступят очень правильно, не более чем пустой прекраснодушный мечтатель. А лис, как бы горячо он не любил пеструшку, в конце концов слопал бы свою милую. Но сцены были бы занудным нравоучительным трактатом, а не остроумной блестящей прозой, если бы эта патриархальная мораль проповедовалась в них напрямую, в лоб. Между тем прелесть сцен состоит в том, что эта проза игровая, в ней происходит постоянное перетекание звериного в человеческое и обратно. Примерно так же, как в рисунках Гранвилля, человек перетекает в зверя, а тот в человека. Животные существуют вроде бы в своих, вполне звериных обстоятельствах и решают звериные проблемы, но их мир не просто находится рядом с человеческим, но одновременно повторяет и пародирует его, примерно так, как представление в театре зверей в рассказе Жанена пародирует драму Виктора Гюго. Мораль корректируется иронией, которая неизбежна уже потому, что высокие моральные принципы прописываются никому иному, как кошкам, крокодилам или ослам, но смех, однако, не исключает морального смысла. Дальнейшая судьба сцен сложилась сравнительно удачно. Первый раз книга была переиздана в 1852 году. В том же составе, но в одном томе, мелким шрифтом в две колонки с иллюстрациями прямо в тексте, а не на отдельных страницах, в серии «Шедевры литературы и иллюстрации» не у Этцеля, а у другого парижского издателя Мореско, которому Этцель после вынужденной эмиграции в Бельгию продал права на издание. Примечание. Мореско еще раз выпустил эту книгу в 1855 году. Конец примечания. В 1867 году Этцель, к этому времени уже возвратившийся на родину, сам выпустил также в одном томе исправленное и дополненное издание сцен. Впрочем, как раз слово «сцены» из названия исчезло. Книга теперь называлась «Частная и общественная жизнь животных». Примечание. Некоторые исследователи ошибочно считают этот год датой первой публикации сборника. В литературе встречается также указание на издание 1866 года, но в каталоге Французской национальной библиотеки оно не значится, и увидеть его мне не удалось. Судя по тому, что 25 декабря 1866 года Золя благодарил Этцеля за этот сборник, он вышел из печати в конце 1866 года, но с датой 1867 год на титульном листе. Конец примечания. В издании 1867 года изменена композиция и снято предуведомление издателя. В него включены несколько новых рассказов Гюстава Дроза, для которых иллюстрации выкроили из прежних, иначе распределив по тексту. Гранвиль к тому времени уже умер и не мог нарисовать новые картинки. Этцель еще раз выпустил сцены в этой форме в 1880 году. Затем, начиная с 1972 года, книгу переиздавали несколько раз в полном виде. Последнее такое издание появилось в 2014 году. Иногда с предисловием, статья Луи Жановера, предваряющая двухтомное издание 2011 года, но ни разу с примечаниями. Примечаний удостоились только тексты классиков, переиздававшиеся отдельно, рассказы Бальзака и Альфреда де Мюссе. Бальзаковская история английской кошки вообще имеет отдельную и очень счастливую судьбу. Она не только неоднократно переиздавалась, но даже легла в основу мюзикла. В мюзикл была превращена и послужившая ей продолжением история французской кошки, сочиненная Этцелем Сталем. Этцель, как уже говорилось выше, переиздал свои звериные рассказы в однотомнике 1854 года «Звери и люди». Мюссе включил историю белого дрозда в издание своей прозы 1854 года несколько раз 1927, 1951, 1953, 1955 переиздавались рассказы Шарля Нодье и его дочери. Но, разумеется, наибольшая популярность была уготована гравюрам по рисункам Гранвиля. Они переиздавались и переиздаются постоянно по самым разным поводам и зачастую без всякой связи со сборником, для которого были выполнены. Понятно, что книга, на титульном листе которой выставлен вопрос «Имеют ли животные душу?», сопровождается рисунками Гранвиля. Но и сборник сатирических зарисовок на современные темы, написанный Кристианом Мийо, сооснователем знаменитых гастрономических гидов Го и Мийо, украшен теми же гранвилевскими рисунками. Знали сцены и в России, где они появились почти сразу после выхода из печати во Франции, и где, как правило, название книги метонимически замещали фамилией Гранвиля. Примечание. «Северная пчела» сообщает 15 мая 1842 года, что в Петербург привезли весь первый том сцен и 20 тетрадок второго. Но еще до этого, 5 апреля и 11 октября 1841 года, газета помещала информацию о появлении сцен, тогда существовавших только в виде отдельных выпусков. Случались, впрочем, смешные недоразумения. Литературная газета в 1845 году, номер 29, страница 485, поместила очень лестную заметку об авторе рисунка в книге «Животные, нарисованные ими самими», назвала эти рисунки шедеврами в своем роде, а художника – настоящим Лафонтеном или Крыловым в живописи. Однако на протяжении всей заметки художник этот именуется Гаварни, хотя подразумевается, несомненно, Гранвиль. Конец примечания. Владимир Даль начинает свой рассказ «Денщик» 1845 года со ссылки на единственного в своем роде Гранвиля, который неподражаемо умел схватывать сходства и отношения с тем или иным животным и переносить их карандашом на бумагу. И применяет эту же методу к своему герою, небывалому, невиданному чудовищу, составленному из пяти животных. Примечание. Даль. Избранные произведения. Москва. 1983 год. Страница 239. Конец примечания. И это не единственный пример русского усвоения французской, так сказать, анималистики, какой она предстала в сценах. Автор другого, так называемого физиологического очерка той же эпохи, Толбин, напоминает, что если провинции населены только барсуками, телятами, чечетками и горлицами, то столицы изобилуют зверьми очень редкими, такими, которых трудно отыскать иногда и в самом полном зверинце. Так в Петербурге множество особенной породы львов, онагров, баранов, кротов, примиленьких и предорогих мускусовых крыс. Примечание. Толбин. Моншеры. Финский вестник, 1847 год, номер 8, страница 17. Цитируется по Цейтлин «Становление реализма в русской литературе», страницы 203-204. Конец примечания. Следует, впрочем, упомянуть и случай, когда вывод о зависимости русского сочинения от сцен приходится счесть ошибочным. Евгений Гребенко выпустил в 1844 году повесть «Путевые записки зайца», начало которой, казалось бы, говорит само за себя. Дедушка повествователя, знающий все языки, включая звериные, говорит, что знаком с историей зайца, потому что читал его записки. «Где же вы читали? Разве зайцы пишут?» «Пишут. Теперь все животные грамотны. И лесные, и полевые, и водяные. Все пишут. Даже насекомые имеют свою грамоту и своих писателей». Примечание. Гребенка. Записки студента. Путевые записки зайца. Санкт-Петербург, 1900 год, страница 98. Конец примечания. Уже современники поспешили укорить Гребенку в подражании французскому изданию. Животные, нарисованные ими самими, и с этим выводом согласны исследователи XX века. Между тем, впервые путевые записки зайца были опубликованы в литературной газете в 1840 году. Цитированные строки о животных, которые все пишут, опубликованы в 11 номере этого издания 7 февраля, когда ни один выпуск сцен еще не вышел в свет. На приоритет Гребенки, кстати, указала сама редакция литературной газеты в номере 22 от 8 июня 1844 года. Авторы редакционной заметки спорят с библиотекой для чтения и москвитянином, назвавшими гребенку подражателем, тогда как на самом деле записки Зайца не могли быть подражанием изданию, о котором говорит библиотека для чтения, потому что явились в свет гораздо прежде этого издания. Большая половина записок Зайца была напечатана в литературной газете 1841 года за март и апрель месяцы, а первые ливрезоны животных, нарисованных ими самими, явились в Париже в 1842 году, стало быть, целым годом позже. В заметке две ошибки в датах. На самом деле повесть «Гребенки» начала печататься в литературной газете не в 1841 году, а в начале 1840 года. А первые «ливрезоны», то есть выпуски сцен, появились в Париже в конце этого года. Но, по сути, все правильно. Русский заяц взялся за перо независимо от зайца французского. В начале 1870-х годов несколько рассказов из сцен появились на русском языке в иллюстрированном журнале «Переводы лучших иностранных писателей», которое издавала в Петербурге Марко Вовчок. Примечание. Псевдоним украинской и русской писательницы Вилинской, которая в 1865 году в Париже познакомилась с Этцелем и вскоре получила от него исключительные права на перевод опубликованных им книг, в том числе романов Жюля Верна. Конец примечания.